Глава 4. Ирина. Проснулась я не от солнца, не от будильника и даже не от боли, хотя ее во мне хватило бы на троих. Проснулась я от запаха. Аромат был такой яркий, что глаза сами собой открылись. Шкварчало бекон и яйца, пахло свежеиспеченным хлебом, будто только что вынули из печи. А еще меня пленил запах кофе. Крепкий, мужской, резкий, как горькая правда. Руслан готовил на кухне завтрак. И выглядел он потрясно. Не думала я, что мужчина на кухне — это настолько сексуальное зрелище. Я даже засмотрелась и о боли своей забыла. Его руки уверенно двигались, нарезая помидоры, перебирая специи. В его движениях была четкая невидимая гармония. Линия сильных и широких плеч, игра света на его спине, тени, свет, которые падали на него — все это было как сцена из фильма. Каждое движение Руслана было наполнено каким-то невероятным внутренним спокойствием, которое одновременно манило и успокаивало. Кухня здесь была не просто пространством для приготовления пищи, а ареной, где он мастер. Обалдеть! А потом рядом со мной раздался жуткий звук. Громкий лай, от которого я вздрогнула и чуть сердечный приступ не получила. Огромные лапы на диване. И мокрый холодный нос мне в лицо. Нет, такое утро не по мне. «Псина, отвали!» — хрипло выдохнула я, забыв напрочь кличку этой зверюги. Но собака и не думала уходить. Она ткнулась мне в щеку и начала вылизывать мне лицо, будто я не человек, а котлета, который собака все-таки отвоевала у судьбы. «Зайка, фу! Доброе утро, Ира!» — раздался холодный голос Руслана. «Точно, зайка!» Псина тут же оставила меня в покое и умчалась к хозяину. А я с трудом поднялась. Или попыталась подняться. Короче, с превеликим усилием села и едва слышно застонала. Все тело ныло. Мне кажется, мне даже брови болели, хотя, казалось бы, как это возможно? Спина моя несчастная, будто по ней проехали с трактором. В шее стояла ломота, ноги будто не мои. Лодыжка как гиря. И болела, сволочь. И горло. Горло было отдельным адом. Когда горло дерет, приятного в этом нет ни шиша. Ощущение, как будто я всю ночь глотала битое стекло. Еще в туалет хотелось сильно. Попыталась встать, но ногу так сильно прострелила. У меня перед глазами все потемнело. Я даже не удержалась и вскрикнула. «Ира!» — услышала голос Руслана совсем рядом. Я захныкала. К моему несчастью, из носа потекли сопли даже не ручьем, а водопадом. «Класс!» Мужчина опустился передо мной на корточки, нахмурился. И я пожаловалась. «Руслан, прости, мне ужасно неловко, но мне очень плохо. Все болит. Нога как не моя, встать не могу. И в горле ад. Кажется, я простыла. И мне в туалет надо, и вот». «Боже мой! И это мой голос? Похоже на воронье карканье». Руслан на мою жалобу обреченно вздохнул, но ничего не сказал. Взял меня на руки и донес до туалета. «Здесь сама справишься?» — поинтересовался, как мне показалось, язвительно. «Постараюсь», — прохрипела в ответ и вошла в туалет. Увидела, что вчерашнего пакета с моей одеждой нет. Значит, Руслан все выбросил. Здорово. Я как бомж. Ни одежды, ни документов, ни телефона. И дома муж с подругой, которые решили быть вместе, а меня за борт жизни выкинуть, да еще и оставить меня без жилья. У меня что, наступила суперчерная полоса в жизни? Осталось только работы лишиться и вообще атас. Так, тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог. Посмотрела на свое отражение и готова была разрыдаться. Умылась, высморкалась и пожелала от всей души тому водиле все 33 несчастья. Кое-как допрыгала до двери. Руслан меня ждал, прислонившись к стене. Снова взял меня на руки, вернул на диван, пошел на кухню и бросил через плечо. «Поешь, врач скоро будет. И полиция тоже. Скорая тоже приедет». «Что решил насчет того, что позвонить мужу?» Руслан то ли злился, то ли не злился, непонятно, но он точно не жалел меня. Он был какой-то замороженный, что ли. Человек без эмоций. Просто мужчина, который приготовил завтрак чужой женщине, потому что так надо. И на минуточку этот мужчина спас меня. Спасибо тебе. Да, я позвоню мужу. Можно телефон? Можно, но сначала поешь. И на, вот салфетки возьми, у тебя сопли льются. Я покраснела, шмыгнула носом. Он поставил на журнальный столик поднос с едой и бросил на диван пачку бумажных носовых платков. Собака хотела броситься за платками. Зайка решила, что с ней играют, но я первая их схватила. Руслан оттащил собаку от моего завтрака, а то псина уже и туда начала заглядывать. На тарелке была яичница с хрустящими краями. Бекон румяный, хрупкий, как осенний лист. Рядом два ломтя еще теплого хлеба, золотистой корочкой. На другой тарелке блинчики. В креманке было варенье, кажется, вишневое. И чашка кофе со сливками. Запах приятно дурманил даже мою простуженную голову. «Черт, кофе, думаю, тебе не надо. Я сейчас чай из брусники сделаю», — проговорил он с явным недовольством. Но я не дала забрать у меня кофе. Взяла чашку в руки и вдохнула потрясающий аромат. «Ох, это не мерзкий растворимый, даже не кофемашина приготовила, а сваренный в турке. Но что за чудо-мужчина?» Мой Артем даже в кофемашине умудряется сделать кофе невозможным к употреблению. «Ты сердишься?» — спросила у Руслана. «Я принесла в твою жизнь проблемы, понимаю. Прости». «Я не сержусь», — сказал он тихо. «Просто не люблю, когда в мою жизнь проникает хаос». Я посмотрела на него с удивлением. «Вот хаосом меня еще никто не называл». «Руслан, я не договорила, в носу защекотала, я смачно по-великански чихнула, и вместе с чихом полетели сопли, слюни. Какой позор!» Поставила чашку с кофе обратно на поднос и, краснея, точно сваренный рак, начала вытирать лицо, руки, высморкалась. Руслан покачал головой и сказал: «Не нужно извинений, просто поешь, а потом позвонишь своему супругу». Я кивнула. Горло болело, но яичницу с беконом уплетала и глотала только так. «А какой вкусный хлеб, мягкий, душистый, как в детстве». Руслан молчал. Он сварил и себе кофе. Потом отошел к окну и смотрел куда-то вдаль. А я смогла полюбоваться его сильной спиной, обтянутой белой футболкой и узкими бедрами в джинсах. Собака улеглась у ног хозяина. Красивая получилась бы картина или фото. Жаль, у меня телефона с собой нет. После завтрака, пока врач и полиция не приехали, я позвонила Артему. У меня даже руки стали холодными. Дышать стало трудно. Я хотела его услышать, но что он мне скажет? Скажет, что переживал, искал меня и с ног сбился, или же... Я не успела решить, как мне быть. «Алло!» Но голос был не его, это была Регина. Я чуть не зарычала. Мое сердце пропустило пару ударов, а пальцы сжались такой силой, что я чужой телефон могла сломать. «Где мой муж?» — спросила я, стараясь держать голос спокойным. Но в нем уже слышалась буря. «Где твой кто?» — вопросом на вопрос ответила Регина. А ее тон стал сразу таким наигранно сладким и невозмутимым, что я чуть не выругалась, но сдержалась. «Дай трубку Артему, живо!» — приказала я. В ответ я услышала ее смех. Дерзкий, ядовитый. «Ах, Ирка, ты не изменилась! Сколько лет прошло, ты все такая же манипуляторша. Ты, конечно, можешь устроить еще один цирк, как в этот раз, но, знаешь, уже не получится». Я ощутила, как по спине пробежала холодная дрожь. «Регина, я не хочу с тобой говорить. Дай телефон Артему. Я хочу поговорить со своим мужем. Прямо сейчас». Я почувствовала, как моя гордость разбивается в тысячи кусочков, а сдерживать гнев становилось все сложнее. Регина не спешила отвечать. Она длинно вздохнула, а потом заговорила. Ее голос был таким уверенным, что я просто не могла поверить в происходящее. «Ты знаешь, Ир, тот факт, что ты оставила телефон, сумочку, деньги, карты, документы в квартире, не повод бегать за тобой и переживать, все ли с тобой в порядке. Я так Теме и сказала, когда он увидел, что ты убежала, как дура, и все оставила. Ты хотела заставить его понервничать? Не, не вышло. Ты не угадала, моя дорогая. Я быстро Артема успокоила, объяснила ему, что это твой способ манипулировать людьми. Ты же любишь устраивать драмы, верно? Но знаешь что? Ты достала Артема. Хватит с него. Он любит меня. А себя давно презирает». Меня пронзила ее последняя фраза. «Ты что несешь, дура?» Мой голос стал хриплым, и я поняла, что больше не могу держать все в себе. «Ты вообще кто такая, Регина? Я думала, ты моя лучшая подруга, а ты... Ты просто сука. Побыла подстилкой для моего мужа. Погрела его, пока меня не было. Ну так и радуйся этому. А теперь встала и свалилась из нашей жизни». «О, не надо так. Я не виновата, что ты не умеешь отпускать. Артем не успел сказать тебе, что между вами давно все кончено, так что это, может, тебе стоит свалить? Ты все равно не сможешь вернуть его. Не такой уж ты и умная, как думала». «Я не желаю слышать твой бред. Где он? Где мой муж?» Я едва сдерживала ярость. Дикий поток эмоций буквально вырывался наружу. «Ир, мне правда жаль, что так вышло, но иногда так случается, что люди перестают любить своих жен или мужей. И Артем, он действительно тебя любил. И я не спорю, но знаешь что? Теперь он любит меня. И очень сильно. Сильнее, чем любил тебя, Ира. А еще он тебе новость, мы ждем ребенка. Так что финита ля комедия, подруга, все. Артем мой». Эти слова, они пронзили меня прямо в сердце. Мое тело словно превратилось в камень. Я не могла дышать, не могла реагировать. «Ты что? Беременна?» — выдохнула я, чувствуя, как душа уходит в пятки. «Да, я беременна, и Артем об этом знает. Теперь, когда ты все знаешь, мне кажется, тебе стоит исчезнуть. Мы с ним все решили. Я и наш малыш — моего будущее. Ты его прошлое. Так бывает, Ир. Без обид, ладно?» Мои руки стали холодными, как лед. Я слышала ее уверенность и вдруг поняла, что все, что я с Артемом строила, планировала, о чем с ним мечтала, все разрушено. Я просто в шоке от тебя, от него. Вы оба предатели, Регина. Она раздраженно вздохнула и бросила резко. Ты достал своим нытьем? Хватит, Ира. Так и быть, я сегодня соберу твои вещи, приедешь и заберешь их. О разводе тебе Артем сообщит дополнительно. Я даже вскочила с дивана. И даже забыла про ногу. Меня распирала дикая ярость. Ты что, думаешь, что я просто так уйду? Мое дыхание стало прерывистым. Да ты просто конченая дура, Регина. Смеешь мне указывать на дверь? В моем собственном доме? Неа, не выйдет. Это тебе и Артему придется покинуть мою квартиру. И лучше вам это сделать как можно скорее. Ах, Ириша, перестань. Я-то знаю, что ты попытаешься поднять бурю, но только ничего не выйдет. Квартира на Артема, ясно? И хоть куплена она в браке, все равно она останется за ним, тем более у нас будет ребенок. Короче, ты мне надоела. Скоро получишь информацию по поводу вашего развода. А пока можешь просто исчезнуть и больше не появляться. Я стояла, не веря своим ушам. Мир перевернулся, и, похоже, ничего уже не было в нем реальным. Все, что осталось, пустота, в которой я проваливалась все глубже. «Ты думаешь, что все закончено?» — едва выдавила я. «Регина, я вас обоих так просто не оставлю». «О, да! Ты в своем репертуаре! Уже угрожаешь беременной!» — сказала Регина с таким спокойствием, что мне показалось, она уже выиграла. «Ира, все закончено, Артем мой, квартира моя, а ты свободна!» И она положила трубку. Я без сил упала на диван и шмыгнула носом. Пошел Руслан. На время моего разговора он выходил из гостиной, но я уверена, он слышал мои слова и мой гнев. «Все плохо?» — спросил он как-то слишком спокойно. Вытерла слезы, кивнула и сказала, как есть. «Подруга мужа увела».